Но Ладога, когда до нее добрались, оказалась цела и невредима. Встречные рассказывали, что битвы еще не было. Дружина стоит под копьем. Русь не появлялась, но вот-вот будет. Возле мыса Вольга пошел здороваться с домогостем, а Девляна отправилась домой. Ладога заметно опустела, эта пустота тревожила. И Девляна невольно ускоряла шаг, почти бежала, торопясь увидеть своих. Сперва она заглянула в просторный отцовский дом. Но там толпились чужие люди, ратники из окрестных сел. Одни грелись у печей и отдыхали, в то время как другие несли дозоры на мысу. Все 20 вестмаровых рабынь были пристроены варить каши и похлебки. Среди них мелькала и ложечка. Свою мать Девляна нашла возле Никани, в избе, которую домогость поставил Доброне после женитьбы. «Ну, кто родился?» Первым делом выкрикнула запыхавшаяся Девляна, увидев на руках у молчаны заперенутый сверток. «А ты откуда?» Милорада в изумлении подняла брови, потом встала. «Что с вами? Встретили кого? Живы? Остальные где?» «Ничего не случилось. Остальные поехали. Я одна вернулась», — торопливо пояснила Девляна. «Вольгу встретила. С дружиной. У него своих 20 и еще 100 по дороге подобрали. Привели. Вольга Плесковский, князя Судислава сын. Помнишь его? Пошли к мысу. Отец там? Ну, кто родился-то?» «Мальчик у нас. Внучок!» Милорада улыбнулась, но тут же снова нахмурилась. «Вольгу Плесковского встретила, говоришь? Я-то помню. Да вот не пойму, зачем тебе-то назад ехать, если и встретила? Дорогу, что ли, показывать? А то он сам на Волхове заблудится». «Я... не хочу я никуда ехать, когда ты здесь». Девляна наконец перевела дух и опустила глаза, потому что оправдаться на самом деле было нечем. Под строгим взглядом матери она опомнилась, устыдившись своего сумасбродства и своеволия. «Хочу, не хочу! На арабском рынке в Бьорка будешь рассказывать, чего хочешь, чего не хочешь!» Возмутилась Милорада. «Ты совсем дурочка у меня, что ли? Бить тебя некому!» «Тебе здесь можно, а мне нельзя, да? А как назвать? Доброня не решил еще? Отец что говорит?» «Да я же из-за Никани осталась. Кабы не она, убежала бы быстрее вас, дураков!» Мать с досадой кивнула на невестку, потом опомнилась и со спокойным лицом продолжала. «А, ладно, где наша не пропадала? Ничего с нами не случится, боги милостивы! Это я так, на всякий случай. Дружина у нас хорошая. Вон еще 150 пришли. Да мы этих чудьют заморских в Волхове перетопим». Девляна знала, что это все говорится для спокойствия Никани, но облегченно вздохнула. Быстро обернувшись, мать сделала ей страшные глаза, и Девляна тоже улыбнулась. «Вольга же меня привез?» сказала она. «Значит, тоже знает, что здесь не опасно. Иначе разве бы он меня повез сюда? Что, он дурной совсем?» «Вольга!» — проворчала мать. «Рано Вольга тобой распоряжаться стал. Отец еще вздует его за такие дела». «Да чего он сделал?» «А кабы сделал чего, тогда еще не тот разговор был бы». Но Девляна знала, что мать ворчит и ругается не всерьез. Еще на той свадьбе в Словенске все соглашались, что Вольга молодец хоть куда, жених на зависть. Да и зять не самый плохой, ведь Плесковским князем будет. У его отца других наследников нет, плесковичи его любят. Кому же и княжий меч вручить после Судислава, как не ему? И едва ли Милорада на самом деле могла возражать против склонности дочери к такому парню. Ворчит, просто потому что старшим положено ворчать, если молодежь пытается устраивать свои дела, их не спросясь. Успокоившись, Девляна уселась на ларь, сняла платок, отвязала от пояса гребень и стала расплетать косу. Она еще была полна впечатлений от встречи с Ольгой. Ей вспоминался звук его голоса, тепло рук, блеск глаз. Все это было ее сокровищами, и она перебирала воспоминания, как драгоценности в ларце. Душевный подъем наполнял девушку теплом, все в ней пело от сознания, что они увидятся снова сегодня же и завтра, а потом еще и еще. О битве, в которую он вот-вот отправится, она совсем не думала. Кто-то вдруг тронул ее за плечо. Девляна открыла глаза и увидела склонившуюся над ней мать. «Вставай!» — позвала Милорада. «Идут уже». «Кто идет?» Девляна села на лежанке. Летом, когда не было нужды в печке, она с сестрами и черединками спала в повалуше, в просторном чердаке, куда вела лестница из сеней. Стоять в полный рост здесь можно было только в самой середине, а вдоль стен было устроено несколько лежанок. Тут же помещались большие лари с одеждой и девичьим приданным. Сейчас, когда дети и часть череди уехали, в повалуше спали и сами домогой с Милорадой, чтобы освободить внизу место для собравшихся ратников. Собственный дом теперь ничем не отличался от гостиного двора, и Девляна уже почти привыкла везде натыкаться на чужих людей. Весенней ночью было еще прохладно, и она спала, забившись под овчинное одеяло во всей одежде, в двух рубашках и кожухе. Она огляделась. Отца не было. Мать стояла рядом с лежанкой, полностью одетая. Гонец прискакал от Творенега. «Идут с Волхова находники. Отец дружину к мысу повел. Одевайся. Пойдем сейчас к Зубцову двору, а оттуда, если что, прямо в лес побежим». «Принесла вот тебя нелегкая назад!» Милорада в сердцах всплеснула руками. «За тебя еще голова болит, будто ни Кани мне мало!» Ни Каня, к счастью, перенесшая роды довольно легко, уже встала. Нынче на рассвете Милорада наскоро провела очистительные обряды, чтобы та могла выйти на люди из бани, где ей по правилам полагалось оставаться целых 3 седмицы. Молчана уже приготовила ребенка, плотно завернутого с прикрытым личиком. До 3 месяцев новорожденного никто не должен видеть. Тут же под рукой челядинка держала несколько прутьев из веника, чтобы сбить с толку злых духов, дескать, веник старый несу, а что в пеленках, то кому какое дело? Дрожа от волнения, Девляна поспешно обулась, подпоясалась, пригладила косу. Вот. Опять причесаться некогда. «Холодно там, одевайся получше», — велела мать. «Да не копайся, Русь ждать не будет». Когда Девляна торопливо сошла вниз, мать вручила ей заплечный короб, в который собрала съестные припасы, и 4 женщины с младенцем почти бегом пустились к Зубцову двору, крайнему в Ладоге, самому дальнему от реки, почти на опушке леса. Избы, мимо которых они проходили, выглядели вымершими, покинутыми. Женщины по большей части уехали. Мужчины были сейчас на берегу и ждали врага. Возле Зубцова тына уже было многолюдно. Здесь собрались почти все, кто оставался в Ладоге, но не мог сражаться. К Девляне бросились ее подруги Дубравка и Белка, Зубцова дочь. Дубравка осталась ухаживать за больной матерью, а Белка жила вдвоем с отцом-охотником, с которым не расставалась никогда. Она даже на зимний промысел ходила вместе с ним, умела ловко управляться с охотничьим луком на мелких зверей, разделывать туши, снимать и обрабатывать шкуры. Тем и жили. «Я тоже хотела с мужиками идти, я же стрелять умею!» Возбужденно говорила она, подбежав к Девляне. Среднего роста, со светлой льняной косой, вечно растрепанной, поскольку слишком рано умершая мать не успела приучить ее к опрятности, с широко расставленными серыми глазами и вечными веснушками на носу, одетая в рубаху из небеленного льна, не очень красивая, но приятная на вид и бойкая нравом, она и сейчас не казалась испуганной. «Да отец мне говорит, иди отсюда, дура набитая! Куда тебе с твоим беличьим луком против этих медведей? Боится за меня сильно, вот и ругается. А я не боюсь. А если убьют его, куда я денусь-то? Пусть и меня тогда убьют. Успеют еще. Молодая Радоумова вдова снежица махнула рукой. Она не ушла, потому что вовсе ничего не боялась, во всем полагаясь на судьбу. Это была крупная, сильная, румяная, круглолицая женщина, молодая и бездетная, бойкая, с громким голосом. На женских сборищах и по вечерницах ее всегда было издалека видно и слышно. Но и с мужской работой, живя одна, она справлялась легко. Вот кто мог бы участвовать в битве наравне с мужчинами. И если бы до этого дошло, то уж Радоумиха не осрамилась бы. «Вы, девки и бабы, слушайте!» Милорада замахала рукой, призывая всех подойти. «Если вдруг прорвутся сюда гады эти, вы смотрите в кучу, не сбивайтесь. Бегите в лес, да все в разные стороны. Будете одна к другой жаться, всех вместе в раз переловят. А рассыплетесь, как зайцы, тогда и вовсе гнаться не станут. Главное, по одной разбегаться. Поняли? И вы, поняли?» Она строго глянула на Дубравку Девляную Белку, которые сейчас, слушая ее, сжались друг к другу. «Поняли, матушка, поняли!» Закивали женщины. «А давайте посмотрим!» Шепотом подбивала Белка Девляную Дубравку. «За плетнями схоронимся, поглядим, а если что, убежать успеем!» «Да, я бы пошла!» Девляна опасливо покосилась на Милораду. «Но мать косу выдернет, если увидит. Она и так все сердится, что я с дороги воротилась». «А тебе коса-то еще пригодится!» — хихикнула Дубравка. «Правду говорят, будто тебя Плесковский княжич назад привез». «Ну, было что-нибудь?» Белка склонилась поближе, с любопытством вытаращив глаза. «Ну, расскажи!» Девяна собиралась ответить, но Дубравка вдруг схватила ее за руку. «Стойте!» Все подняли головы и прислушались. Со стороны Волхова донесся громкий крик сотен голосов, яростный протяжный вопль, в котором слышались и гнев, и ненависть, и отчаянная решимость. «Началось!» Дубравка аж присела, будто ее не держали ноги. «Ой, боги светлые!» Три корабля приблизились к Ладоге на самом рассвете. Шли они, как и предсказывал Вологор, на веслах, убрав паруса, чтобы не рисковать, если при высадке вдруг резко поменяется ветер. Ополчение ждало их за мысом в устье Ладожки, где всегда приставали корабли. Места здесь было не слишком много. Пустырь в несколько десятков шагов шириной, просторные клети для товаров почти у самой воды, а далее еще разбросанные дома и огороды. Вестмар обнадеживал, что это даже хорошо. Викинги не получат возможности наступать сомкнутым строем, как у них принято. Им поневоле придется разорвать строй и наступать рядами между постройками. И в тесноте, где местные знают все закоулки, силы почти уравняются. Домогостр оставил людей, так как было решено на совете. Впереди ополчение, которое возглавлял он сам с другими старейшинами. Сбоку перед клетями Вестмар со своими людьми. В кустах и за кузницами на мысу прятались десятки лучников, а на другом берегу Волхова, в зарослях, там не было никакого жилья, а лишь россыпь варяжских могил, ждал его старший сын Доброня со своими родичами по матери, чудинами. И вот показались вражеские корабли с красными щитами на мачтах, со скаленными, словно норовящими укусить мордами змеев на передних штевнях. Большие, узкие, длинные, вмещавшие человек 50-70 каждый. Они казались истинными змеями, вышедшими из озера Нева, бездны, чтобы погубить все живое на этом берегу. Охотник Мороз закричал совой, и по его знаку из кустов и с вершины мыса в людей на кораблях, хорошо видных сверху, полетели стрелы. Викинги были хорошо вооружены, многие в кольчугах или в доспехах из железных пластин на кожаной основе, в шлемах с полумасками. Гребцов прикрывали щитами их товарищи, и по большей части стрелы воткнулись в щиты. Но кое-какие из них все же нашли своих жертв, раздались первые крики. Снизу в ответ тоже полетели стрелы, заставив охотников спрятаться в кустах и за постройками. Но между тем корабли, не замедляя хода, шли к устью Ладожки за мысом, где удобнее всего было высадиться на берег. Ополчение ждало их, подойдя вплотную к воде, чтобы помешать высадке. Вождь викингов, стоявший на носу переднего корабля, его легко было узнать по богатому доспеху и шлему с позолоченной отделкой, закричал что-то и метнул копье в толпу на берегу, целя в домогостя, в котором тоже опознал воеводу. Домогость, стоявший с мечом и щитом, от копья уклонился, но оно поразило в плечо оказавшегося позади него Миряту, братомерова сына. Тот вскрикнул и упал бы, если бы в тесной толпе было куда падать. Крик его потонул в общем шуме. Первый корабль с разгону вылетел на мелководье. Но еще до того, как он остановился, викинги стали прыгать с бортов, посыпались горохом, прикрываясь щитами от летящих в них стрел и с улиц. Ладожское войско качнулось им навстречу. Тогда над берегом и взлетел тот вопль, который услышали женщины возле леса. Вопль, в котором слились все разнообразные чувства бойцов, жажда победы, ужас перед гибелью, смотрящей в лицо, боевая ярость, позволяющая не думать о смерти, а только о крови врага, будто призыв к Перуну, голос битвы взлетел до самых небес, серых, хмурых, словно склонившихся к земле, чтобы лучше видеть. Заморосил дождь, последнее дело, поскольку на мокрой земле легко поскользнуться, а в бою достаточно на один миг утратить равновесие и напоришься на вражеский клинок. Викинги начали сражаться еще в воде, иные из них из-за множества воткнувшихся в щиты стрел вынуждены были бросить их и держали оружие обеими руками. Не жалея себя, уже зная, что не уйдут живыми, они рвались вперед, будто железный ураган, теснили ополчение прочь от берега, чтобы дать возможность товарищам ступить на твердую землю. Охваченные неистовством, они кричали и вопили, и от этого дикого, нечеловеческого вопля у мирных работников кровь стыла в жилах и слабели колени. Первые из викингов, вышедшие на песок, тут же становились жертвами чьих-то клинков и падали, мешая свою кровь с холодной волховской водой. Однако большинство быстро образовало сомкнутый строй, который двинулся на ладожан и отбросил их от воды. Закипело яростное сражение. Числом противники были почти равны, но викингов отличали лучшее вооружение, выучка и опыт. Однако ладожане, бившиеся на пороге своих домов, были полны решимости не отступать. Половина свейского строя оказалась напротив дружины Вестмара, продвижение замедлилось. Часть викингов не могла двигаться вперед так же быстро, как другие, и отстала. Их строй начал растягиваться, даже разорвался ненадолго. Хотя конунг, умело управляя боем, успевал затыкать дыры. Большинство ладожского войска постепенно отступало под напором лучше вооруженных и более опытных противников. У воды остались лежать тела, залитые кровью мертвые, раненые. Кто-то пытался отползти, кто-то силился встать, кто-то захлебывался, не имея сил поднять голову из весенних волн. Недавно шедший назад Волхов жаждал жертвы, и теперь он ее получал. Вот ладожане уперлись спинами в клеть, видя, что они могут оказаться прижатыми к стене. Творенек, стоявший во главе мужчин своего рода, велел строю расступиться. Оказавшись перед бревенчатой стеной, викинги тоже были вынуждены разорвать строй и обходить клеть с двух сторон. Сражение закипело в промежутке между постройками. А между тем Доброня решил, что его час настал, чудины заранее приготовили горшки с тлеющими углями и запасы промасленного сухого хвороста. Хворост подпалили, и пламя ярко вспыхнуло. От него зажгли факелы, и два десятка челноков устремились через Волхов прямо к стоящим за мысом чужим кораблям. Завидев их приближение, оставленные для охраны кораблей викинги принялись стрелять. Чудины сидели в челноках по трое. Один греб, второй держал щит, прикрывая себя и товарища, а третий сноровисто пускал подожженные стрелы на корабль. Челноков было слишком много, викинги не успевали отстреливаться от всех, и некоторые чудины сумели приблизиться вплотную, откуда уже можно было кидать факелы и горшки с промасленной соломой. Разлетаясь по кораблю, по скамьям, веслам и поклаже, все это горело, дымило, чадило, и едва викинги успевали затоптать или выбросить один факел, как ему на смену прилетало два других. Над кораблями начал подниматься дым, все более густой и плотный. Ветер понес запах гари. На берегу уже почти ничего не осталось от того строя, которым викинги начали наступать. Сражение переместилось к домам и кипело между постройками на огородах, среди свежих гряд, между обрушенных плетней. Кое-где ладожанам удалось зажать в угол утративших строй викингов и перебить какую-то часть полностью. Теряя друг друга в постройках, викинги не успевали прийти на помощь своим, получали удары в спину, не зная, откуда ждать нападения. А тут поле сражения накрыло дымом. Еще в самом начале сокол с душилой подожгли заранее притащенные в клеть смоляные бочки, а сами бросились наружу. Разгоревшееся пламя охватило сперва одну клеть, потом соседнюю. Товары из них заранее были вынесены и заменены соломой и хворостом. Огонь оказался у викингов за спиной. Душный дым окутывал причалы и пустырь, ставший полем битвы. Дым несло на людей, он слепил глаза, не давал дышать. Тем временем задымились и корабли. Внезапно над беспорядочным шумом битвы разнесся звук рога. Конунг давал своим людям сигнал к отступлению. Его дружина была рассеяна, поселение горело, уничтожая надежду на добычу. И выходило, что если он продолжит бой, то потеряет людей понапрасну, а вознаградить себя за потери окажется нечем. И викинги стали бегом отходить назад к своим кораблям. Чудские челноки, будто водомерки, шустро метнулись назад к берегу. Черпая воду наспех снятыми шлемами, викинги заливали огонь на кораблях, взбирались на борт и хватали весла. Конунг отступал среди последних, несмотря на то, что весь его правый бок под разрубленной кольчугой был залит кровью. Он не привык вести длительные сражения. Убедившись, что легкой и быстрой победы не будет, конунг предпочел поберечь силы. Окутанные серыми клубами, три корабля один за другим отходили от мыса и двигались вниз по течению Волхова, туда, откуда пришли. Позади они оставляли берег, укрытый дымом пожара, усеянный телами и скользкий от крови. В нескольких местах над постройками ревел огонь. «Попробуй, сунься еще раз! Так отделаю, что в Валагу не пустят!» Кричал вслед Вольга, грозя с мыса обломанным древком копья. «Тушить! Тушить, ребята! А не то все выгорит!» Орал домогость, который, пытаясь перекричать общий шум и треск пламени, почти уже сорвал голос. Он сам решил поджечь крети. Пусть горят, новые поставить недолго, лишь бы внести побольше смятения в ряды противника. И это ему удалось. Но теперь пора было тушить, чтобы огонь не перекинулся дальше. Подожженные клети стояли обособленно. Дворы на возвышенной части берега были от них далеко. Но следовало опасаться, как бы пламя не перекинулось на расположенный поблизости гостиный двор. На счастье ладожан от пожаров прошлых войн остались большие промежутки, занятые огородами, и через них огонь не перешел. Загорелась только соломенная крыша на избе Азора резчика, да три кузницы на мысу дымились. Находясь слишком близко от кораблей, они пострадали от летящих снизу искр. Но ветер дул в сторону Волхова. Всей толпой навалившись, ладожане разнесли горящие клети, и те рухнули грудами обгорелых бревен. Хорошо, вода близко. Облив землю вокруг огромных кострищ, продвижение огня остановили. Корабли скрылись за изгибами берега, и теперь можно было перевести дух. Если бы еще было чем. Вся Ладога была полна душного вонючего дыма и запаха гари. Стоял невыносимый шум, повсюду царила неразбериха. Люди искали родичей, кто-то тащил на себе пострадавших. Каждый старейшина собирал вокруг себя своих, смотрел, сколько у него уцелело, отправлял здоровых искать раненых. Домогость спешно скликал людей, чтобы послать дозор вслед за отступившей Русью. Проследить, далеко ли ушли. И все же в криках над берегом звучали радость и ликование от одержанной победы. Викинги были отброшены, ладожане прогнали их от поселения, не допустили грабежа и разорения. Но домогость, глядя на мечущихся вокруг него людей, с ужасом думал, во что им обошлась эта победа. Оставшихся на ногах было слишком мало. Викинги за огнем и дымом не разглядели, как немного уцелело их противников. Да они и вообще не ожидали, что им окажут такое решительное сопротивление. Пожалуй, именно это. А еще страх за свои корабли и опасения, что вся будущая добыча просто сгорит в пожаре, заставили их отступить. Набрав и отправив дозорный отряд, домогость наконец смог подумать о собственных родичах. Велима он уже мельком видел после отступления викингов и знал, что тот жив. Да, Броня находился на том берегу в относительной безопасности. «Ваши-то все где?» Он поймал за рукав Растилу, своего двоюродного брата из братомеровичей. «Живые?» «Ой, стрый да маня!» К воеводе вдруг кинулся Калога, сын Свеньши, весь закопченный, красный, с окровавленным лбом. «Батька ранен сильно! Где стрыйка Милорада? Хоть бы она перевязала!» «У Зубцова двора должна быть!» Домогость нахмурился. «Свеньша-то где?» Не ответив, Калога пустился бежать. На полпути ему попалась Девляна. Поняв по крикам, что викинги отошли и прямая опасность миновала, она вместе с Белкой и другими женщинами кинулась назад к реке. Калога был первым, кого они встретили, но на вопросы он не стал отвечать. Только еще раз спросил, где найти Милораду, и убежал. Подол рубахи у него был весь оборван и висел неровными лохмотьями чуть ниже пояса. От реки несло дымом и гарью, но огня уже не было видно. Вся дрожа, боясь даже подумать, что сейчас увидит, что случилось, и насколько другой сделалась сегодня родная Ладога, Девляна устремилась туда, где еще кипела толпа усталых, взмокших, окровавленных, пропахших дымом закопченных и до нельзя взбудораженных мужчин, в которых она с трудом узнавала своих родичей и соседей. Уже поэтому было видно, как изменило их всех это короткое утро. Быть может, непоправимо. Ближе к берегу Девляна попала в толпу. Многие были ранены, товарищи перевязывали один другого, останавливая кровь. Здоровые ходили по полю битвы, переворачивали тела, подбирали получивших тяжелые повреждения и неспособных встать. Наспех вязали пленных. Некоторые из викингов, тоже раненые, не смогли уйти со своими, совсем тяжелых. Добивали, чтобы не возиться. Чужих мертвых складывали в одну сторону, своих в другую. Кто-то уже примерял осиротевший шлем. От кострич на месте прежних кретей тянуло дымом и жаром, угли еще пылали. Но свой дом и отцовский гостиный двор Девляна к огромному облегчению увидела целыми и даже почти невредимыми. Сражение не дошло до ее порога с десяток шагов. Перед домом темнели на земле пятна свежей крови, валялись щепки от разбитых щитов и лежал чей-то шлем с окровавленным подшлемником и рваными ремнями. а в стену возле двери воткнулось копье с обрывком веревки у втулки и черными рунами на основании клинка. Дивряна с ужасом смотрела на эти руны. Из-за них само копье казалось живым, злобным существом, ядовитым змеем, который лишь чуть-чуть не дотянулся жалом до их домашнего очага. Ее никто не замечал, и Дивряна шарахалась от ратников, как от ходячих мертвецов. Все они с сотней острых железных ключей растворили ворота внавь, и темная тень смерти еще лежала на лицах. Но ей нужно было найти хоть кого-нибудь из своих, чтобы узнать, кто уцелел, кто погиб, кто ранен. Какую дань собрала Марена, владычица закрадного мира, с родов Витонега, Братомера, Вологора, Синеберна. Среди тех, кто ушел в эту битву, человек 40 состояли с ней в той или иной степени кровного родства, не считая разнообразного свойства. Все старые ладожские роды были так или иначе связаны друг с другом. Дивряна знала, что иных она больше не увидит живыми. Но кого? От волнения и страха слезы просились на глаза. А в Ольге она старалась даже не думать. Ведь может быть так, что судьба только подразнила ее возможностью счастья, чтобы тут же отнять. «Нет, не может!» Впереди мелькнуло знакомое лицо, и Дивряна ахнула. Через толпу навстречу ей пробирался Велем, замкнутый и мрачный. От того, что брат оказался жив и, судя по всему, вполне здоров, у Дивряны сразу полегчало на сердце. Протолкавшись к нему, она вдруг увидела, что брат держит за спиной что-то. Мелькнули чьи-то свесившиеся ноги в черевьях, а позади него идет сокол. На сестру Велем только бросил угрюмый взгляд и тут же отвел глаза. Она подошла ближе и увидела, что Велем и сокол несут на щите чье-то тело. В глаза бросилось знакомое лицо, рыжеватая щетина на щеках, знакомая одежда, ворот рубахи, на котором она сама вышивала перуновые звезды, сейчас почти не видные из-под темно-красной, почти уже засохшей крови. Братоня, братанек, второй сын Домогостя и Кевы, он был мертв. Дивляна поняла это сразу. Слишком безжизненно свисали со щита руки и ноги. Слишком изменилось лицо. И то, что Велем даже не пытался перевязывать глубокую рану на плече братони, возле самой шеи. Сердце ухнуло куда-то вниз. Внутри разом похолодело, будто плеснули ледяной водой прямо в душу. Дивляна обеими руками зажала себе рот, подавляя крик от ужасного открытия. Вслед за холодом разом вдруг стало жарко, слезы сами хлынули из глаз. «Братоня, как же так? У нее теперь только 3 брата, а не 4. Или еще меньше? Где? Да... Доброня, отец!» Сдавленно прошептала она, порываясь схватить Велема за рукав и не решаясь это сделать, чтобы не помешать ему держать страшную ношу. И тут же услышала голос отца, а потом увидела его чуть в стороне. Домогость, живой и здоровый, без шлема, с взмокшими и прилипшими ко лбу, рыжеватыми, с налетом седины волосами, что-то бурно объяснял собравшимся возле него мужчинам, показывая в сторону Волхова, вслед ушедшей Руси. «Доброня тут где-то», — буркнул Велем. «Видел его. Еще свинша сильно ранен. Калога за перевязками побежал. Гребня видел, Ивара. Стоянки все зубы спереди выбили. Синяка ранен, идти не может. Потом его домой понесем. Мать где?» «Снега не сидит. У Зубцова двора. Дюрена опять заплакала, одновременно думая, что, пожалуй, если бы убитым оказался Доброня, то было бы еще хуже. Он умер бы на следующий день после рождения своего сына, а не Каня, осталась бы вдовой, как Даряша. Братоня жениться не успел. Все говорил, да кто, дескать, за горбуна пойдет. Но ведь нашлась какая-то. Недаром он все намекал, что на Красной Горке выберет невесту. Не сказал, кто это. Сглазить боялся. А теперь уже и не узнать, о ком шла речь. Теперь обнимает его черная невеста, Марена. Дивляна плакала всю дорогу, пока шла вслед за веримым и телом Братони. И с каждым шагом, по мере осознания потери, боль все глубже и глубже впивалась в сердце. У самого дома кто-то загородил ей путь. Почти наткнувшись на кого-то, она подняла глаза, увидела Ольгу и запоздало испугалась, что совсем не думала о нем, не волновалась. Но сейчас обрадовалась, что он все-таки жив и здоров. В бурой кожаной рубахе, которую ему одолжили дивлянины братья, уже без шлема, вспотевший, он при виде слез дивляны растерялся. На лице его отразилось удивление, но она кивнула ему на мужчин впереди. «Братоня, убитый, и еще другие у нас». Ольга молча обнял ее, и она, уткнувшись лицом ему в грудь, в жесткую кожу рубахи, зарыдала в голос. Однако от того, что Ольга оказался цел и мог ее утешить, дивляне заметно полегчало. Мертвых разобрали по домам. Вуя Свеньшу, раненого в грудь, принесли живым, и Милорада побежала к нему со своими травами, но опоздала. Всего погибших родичей оказалось четверо — Братоня и Гордислав, сын Хатанега из рода Витонежичей, Вуй Свеньша и брат Туроберн. Свеньшину семейству пришлось тяжелее всех. Оно лишилось сразу и отца, и сына. Стояня потерял два зуба, но не все, как ему поначалу показалось. Остальные отделались легкими ранами и ушибами. И это еще было хорошо, потому что, принадлежа к состоятельным семьям, все ратники из Витонежичей и Синеберничей имели шлемы, щиты и хорошее оружие. Среди бедняков, тех, кому пришлось выходить на бой, в кожухе и с топором на короткой рукояти, погибших было еще больше. Ольгина дружина потеряла 6 человек. Плесковичи собирались на гулянье, а не на драку. Меч взял с собой только сам Ольга, а остальным пришлось вооружиться тем, что нашел для них дома гость. «Вот так вот», — думала Дивляна, утирая мокрое лицо. «Ехали за невестами, а стали все женихами одной невесты, Марены».